«Нельзя ли потише, граждане?» — зло проговорила одна из продавщиц, появившись в проходе между стеллажами. «Вы все же не на рынке? Ведите себя прилично. Или в милицию сейчас заявлю?» Она презрительно оглядела грязные джинсы Григория, тельняшку, бородатую рожу с фонарем под глазом, затем окинула взглядом не более благообразные физиономии Виктора и Вадима, усмехнулась, пожала плечами и ушла. — Ты доиграешься, что нас опять заметут, — зло прошипел Вадим. — Хамло чертово! Я не желаю из-за тебя снова оказаться в вонючей камере в обществе с бомжами и наркоманами. Витя, скажи ему, иначе я огрею его бутылкой по башке. — Вот тебе и свобода, — пробурчал Григорий. — Ладно, ладно. Все, я заткнулся. Пошли отсюда. Кассирша долго считала стоимость покупок. Получилась кругленькая сумма в $600. — Ого! — сказала Катя. — Не слабо. — Это мой долг, — прогудел Григорий. — Ты, кажется, обещал заткнуться, — сказал Виктор. — Ты, Гриш, просто вспоминай об этом долге почаще и молча, — посоветовал Вадим. И, наконец, они приехали в мастерскую Григория. Мастерская представляла из себя громадную комнату-залу с четырьмя окнами, выходившими прямо на крышу. Была еще кухня, небольшая прихожая, переходящая в коридор, и ванная. И везде царил беспорядок. Обрывки газет и журналов, огрызки и объедки, просто куски засохшей грязи. На нескольких пыльных стеллажах громоздились гипсовые, бронзовые, чугунные бюсты и бюстики, сломанные каминные часы, старинные бронзовые и медные подсвечники и канделябры, засохшие кисти, сморщенные, окаменевшие тюбики из-под красок, множество пустых бутылок из-под водки, шампанского, вина и молока, старый магнитофон на бобинах, медные и глиняные азиатские и кавказские кувшины и кубки, вазы, какие-то тазики, чайники, фигурки животных, вырезанные из красного дерева, глиняные тарелки и блюдца и множество всякой всячины, случайной и ненужной. Над широким, продавленным и обшарпанным кожаным диваном была растянута на стене грязно-белая казачья бурка, и на ней висела казачья шашка в инкрустированных ножнах. На стене, с потемневшей от времени штукатуркой, испещренной грязными разводами, висели выполненные маслом и акварелью в рамках и на одних подрамниках незаконченные портреты самых разных людей и пейзажи, старые иконы, медные распятия, украшенные черной, голубой и красной эмалью. Невероятный ералаш. У одного из окон стоял мольберт, и на нем был укреплен натянутый на подрамник холст. Вокруг на полу были разбросаны кисти, тюбики с красками, палитра, перепачканные красками тряпки, кусочки яичной скорлупы. Катя подошла к распахнутому окну и неожиданно для себя увидела старую Москву. Нагромождение покатых и островерхих крыш, башенки и ротонды, шпили и купола церквей. Почти на всех крестов не было. Покрытия облезли, отвалились, и как ребра выпирали стропилины, краска на большинстве крыш облезла. Ржавые пятна растекались по ним, расползались, как язвы. Разрушение, увядание. А внизу кривые переулки, московские дворики с дряхлыми тополями и зарослями сирени, лавочками, скамейками, палисадники, огороженные невысоким тощим штакетником. Широко раскрытыми глазами смотрела Катя на старую Москву, и кружащее голову тепло медленно растекалась в душе, вызывая печаль и умиление. «Милая моя!» Родная моя, — прошептала едва слышно Катя, — ты все стареешь и стареешь. Господи, неужели это все когда-нибудь исчезнет? Неужели исчезнет? Думала она с тоской, и на месте старых купеческих особнячков, палисадников с кустами и сирени, старых рассохшихся тополей, голубятин и уютных, как комнаты, двориков вырастут светящиеся бетонные башни, холодное царство огня и железа, и все вокруг зальется асфальтом, и в этих глазастых муравейниках, в холодных бетонных коробках будут мучиться люди, не ощутив ни разу до самой смерти запаха цветущей сирени и черемухи, не увидев шевелящихся ковров тополиного пуха. Печально все это. Сзади подошел Виктор, обнял Катю за талию, прижал к себе и, склонив голову на плечо, спросил: «Что, подруга, по Москве затосковала?» Катя не ответила, продолжая смотреть в окно. «Стареет Москва», — вздохнул Виктор. «Та Москва, которую я любил, в которой вырос, умирает. Помнишь, у Аксенова в «Звездном билете»? Московский двор описывается, он его Барселоной назвал. Вот в такой Барселоне я и вырос. Во дворе по вечерам на патефоне, а потом на радиоле пластинки крутили, танцевали. Мужики в домино до ночи стучали. Во время таких танцев я первый раз влюбился. А она в доме напротив жила. В одной школе учились. Юбочка черненькая у нее была до колен, кофточка беленькая. А звали ее как? — спросила Катя. — Олей звали. Стихи Маяковского очень любила, — улыбнулся Виктор. — Почти всего наизусть знала. — А ты? — Что я? — Ты какие стихи любил? Катя потерлась щекой о его щеку. — Есенина, — вздохнул Виктор и стал тихо читать. Вы помните, вы все, конечно, помните, как я стоял, приблизившись к стене. Взволнованно ходили вы по комнате, и что-то резкое в лицо бросали мне. Любимая, меня вы не любили, любила. Перебила его Катя и вновь потерлась щекой о его щеку. Я тебя любила. Тогда я тоже любил тебя, — сказал Виктор. Тогда. За их спинами хлопотали у стола Вадим и Григорий. Слышались позвякивания тарелок, вилок и бульканье жидкости в стаканы. А сегодня я впервые почувствовал, что ты осталась прежней Катей, — тихо добавил Виктор. — Значит, ты меня и теперь любишь? — хитро взглянула она на него, чуть отодвинувшись. — Ну, говори. — Говори, злодей! Виктор не ответил. Крепче прижал ее к себе, молча поцеловал в щеку и снова стал смотреть в окно. — Ну, давай, поехали! — гудел за их спинами Григорий Крутков. — Господи, прости наши души грешные! Он и Вадим выпили, послышались приглушенные реплики. — Давай еще по одной, вдогонку. Не за то отец сына бил, что пил, а за то, что похмелялся. Гляди-к, а бровь тебе здорово рассадили, сволочи. Профессионалы. Вообще-то, честно говоря, если б не ваша Катерина, горели бы мы, как шведы под Полтавой. А твои знакомые? Полкаш и генерал. Ты ж говорил, выручить могут. Да, ничего они не могут. Совки. Менты послали бы их куда подальше. И с приветом. Им же в голову не придет, что нужно бабки заплатить. И дело в шляпе. Они уговаривать бы стали. Ментам на сознательность давить. А менты как раз больше всего и не любят, когда им на сознательность давят. Гудел Григорий. Ну, давай, давай, наливай. Ну, че ты телишься? И он произнес речитативом. Первая рюмка колом, вторая рюмочка соколом, а третья мелкими пташками. Вадим разлил по стаканам водку, вздохнул и тоже произнес. И не пьем мы, а лечимся. И не через день, а каждый день. И не по чайной ложке, а по чайному стакану. Поехали, Гриша. Катюша, — сказал вдруг Виктор, по-прежнему глядя в окно, — мы снимаем кино так, что по сюжету убийцей твоей мамы будет твой муж. Как его зовут? Джек? Она резко отстранилась от него, смотрела со страхом. Виктор попытался улыбнуться, ведь это художественное произведение. Кать, мы имеем право на художественный вымысел, но... Начала была Катя, и Виктор поспешно перебил ее. Успокойся, успокойся. К твоему реальному мужу это не будет иметь никакого отношения. Ведь имена в сценарии другие. Значит, никаких претензий предъявить ни тебе, ни нам он не сможет. Да и вряд ли захочет, я думаю. Ты странно рассуждаешь, — покачала головой Катя. Мне ведь потом с ним жить? Ты об этом подумал? Ведь если в фильме будет так, как ты говоришь, значит, и я на самом деле так предполагаю, не так ли? И как ему, то есть Джеку, жить со мной, зная, что я считаю его убийцей своей матери? Ты, по-моему, спятил, Виктор. Или желаешь мне зла? Хочешь, чтобы моя жизнь превратилась в ад? Виктор долго молчал, глядя на нее, раздумывая. Наконец проговорил глухо. Прости. Об этом я не подумал. Прости, ради бога. Порой сам не замечаешь, как превращаешься в расчетливого мастерового, в делягу. Так, все. Забыли об этом, выбросили из головы.